Глава 20. Высаживаемся у здания патруля. Вот были здесь этим утром, а столько всего случилось за день, будто неделя прошла. Постовой за дверью сменился, не такой урод, как с утра был. Смотрит на моих ребяток вроде бы даже с сочувствием и пропускает нас, не сказав ни слова. Вечерний сумрак тамбура прихожей разгоняет синеватая магическая лампочка. Ведущая в коридор решетка по-прежнему заперта. Окошко номер 2 теперь закрыто. Видно, по всему у дежурного офицера рабочий день закончился. Прихожий нас встречает человек, что тоже не может не радовать. Орочи, клыкастые морды осточертели, а тут мужик людской расы, по-военному подтянутый, на висках ранняя седина, уверенный и спокойный взгляд серых глаз располагает к доверию, но недолго я пребывал в благостном неведении, что парад уродов на сегодня наконец закончился. До тех пор пребывал, пока располагающий человек не заговорил. Его голос я хорошо запомнил. Так вот он какой, продажный сержант, что метит в прапоры, а может даже в лейтенанты. Я ж до этого только его ауру видел. Теперь вижу глазами. Да, внешность бывает обманчива. «Приветствую, молодые люди», — говорит он поставленным сержантским бодрым голосом. «Добро пожаловать в патруль». Вот кабы не знал, что это за гнида, честное слово, повелся бы. Но я-то знаю. Удерживая каменное выражение, ребятки видят мою настороженно хмурую физиономию и проникаться к сержанту доверием тоже не спешат. Сержанта, похоже, это нисколько не смущает. «Вы переходите под мое командование», — добавляет он, оглядывая Мишку и Люту чуть ли не отеческим доброжелательным взглядом. «А лишних попрошу покинуть здание». «Понимаю, лишний — это я. Но спорить и вставать в позу не собираюсь». Напоследок хлопаю Мишку по плечу, подмигываю Люте и выхожу наружу ровно в тот миг, когда перед крыльцом у тротуара останавливается конный котярин экипаж, в котором, кроме самого котяра и его мордоворота-привратника, сидят еще трое, видать, те самые бойцы, о которых он говорил еще днем. Ну что ж, я и раньше знал, что у котяры слова с делом не расходятся. Группа сопровождения прибыла в полном составе. Котяра видит меня, собирается что-то у меня спросить, но я делаю едва заметный отрицающий жест кистью руки. Котяра мое движение считывает и тут же отворачивается. Вот и хорошо. Лишнего внимания мне не нужно. Засовываю руки в карманы и легким, неторопливым шагом стартую вдоль по улице. Прохожу мимо котяриной повозки, даже не взглянув на нее, и иду дальше. Вот не верю я, что гвозди не предприняли меры предосторожности. Гвозди не дураки. Наверняка отправили за мной хвост, и пусть этот хвост видит меня расслабленным и незаинтересованным. Прохожу два квартала, сворачиваю за угол и кидаю за спину быстрый незаметный взгляд. Ага. Успеваю заметить, как скорым шагом чешет голубчик, перебегая улицу. По мою душу чешет. Тут гадалки не ходи. Продолжаю дефилировать, тщательно изображая гуляку Джонни Уокера с этикетки на бутылке вискаря. Лето перевалило за середину. К 10 солнце успевает закатиться. Зажигаются монструозные фонари. Чё-то я так и не понял, нафига они такие огромные? Но пусть они оборудованы отпугивающими артефактами, но разве артефакты могут быть размером с чемодан? Они же магические. Надо будет при случае полюбопытствовать у котяры. Заруливаю в заранее присмотренный ресторанчик. Народу немного, народ еще не разгулялся. Прохожу вглубь помещения, присаживаюсь. Подлетает расторопный официант. Отмечаю краем глаза, что мой соглядатый тоже вошел. Делаю большой обстоятельный заказ, даю понять, что я сюда пришел надолго. Уже возвращая меню, задерживаю на официанте вопросительный взгляд. Официант, понятно, склоняется пониже. Не бы шоркнуться, так сказать, обозначаю пожелание. Вас понял. Официант многозначительно двигает бровями вверх-вниз. Сделаем в лучшем виде. И вот еще, любезный, хотелось бы посидеть со вкусом в спокойной обстановке, так сказать. «Найдется у вас какое-то более приватное местечко». «Есть кабинки», — сообщает официант с любезной безотказностью. «Никто не помешает». «Позволяю труженику сервиса отвезти себя в кабинку». «Ага, то, что нужно». Благосклонно киваю. «И вот еще счет давайте сразу». Счет тут же прилетает, интерфейс высвечивает окно торговли. Однако цены конские. Но делать нечего, оплачиваю. На краешек стола будто случайно из рукава официанта выпадает маленький пакетик. Меня оставляют одного. Я умышленно заказывал блюдо, не требующее долгой готовки. Но ресторан есть ресторан. Минут 20, а то и полчаса прождать придется. Выхожу из кабинки, направляясь в туалет. Пакетик с шорком смываю в унитаз. Умываю лицо холодной водой — верный способ унять ноющие виски. Я ж вторые сутки без сна. На обратном пути отмечаю, что мой хвост на месте. Сидит с кружкой пива недалеко от входа и тщательно изображает медитативную самопогруженность. Сиди, родной, тебе еще долго тут сидеть. Возвращаюсь в кабинку. Мне уже принесли салатик. Сметываю салатик, заносят печеное мясо с гарниром, съедаю мясо. Что там еще было в заказе? Ага, несут пирожки под закусь и бутылки. Я заказал не стопки, не графины, а бутылки. Вместе с пирожками они отправляются в инвентарь. Не оставляют же, когда такие деньги уплачены. Все, здесь делать больше нечего. Перехожу в энергию и вываливаюсь из ресторана прямо сквозь стену. И подкрепился, и от хвоста избавился. Припускаю бегом. Мишка и Люта, судя по карте, уже идут в патруле и удалились от меня на несколько кварталов. Не страшно. До 12 еще далеко. Нагнать успею. Стараюсь бежать только дворами, а когда приходится пересекать улицы, перехожу на шаг. Привлекать внимание не хочу. Мало ли, на ночных улицах глаз у гвоздя. В половине 12-го нагоняю патруль. Зрелище трогательное, даже умилительное. Мишка и Люта в сопровождении сержанта идут по городской улице. Следом за ними катит возглавляемые встопорщенным котярой экипаж с бойцами. Вид у котяры воинственный. Показывает всем видом, что патруль в обиду никому не даст. Охраняемый патруль. Просто сюр какой-то. Ладно, чё, все идет по плану. Держусь на безопасном расстоянии. Сейчас главное себя не выдать. Без четверти 12 котяриному экипажу путь перегораживает полтора десятка бойцов, подкрадываясь ближе. «С дороги, черти!» — орет котяра. «Городская стража, не с места!» Не менее грозно орет в ответ вышедший вперед эльф. «Признаю, этот эльф может позволить себе орать на котяру. 62-й уровень плюс элитный доспех и численное превосходство стоящих за ним парней. Я спешу! Не имеете права задерживать!» — хорохорится котяра. «В двух кварталах отсюда грабили лавку уважаемого горожанина», — чеканит эльф-стражник. «Согласно полученной ориентировке, ваши приметы совпадают». «Да вы охренели! Я сам предприниматель. Какие в жопу приметы?» «Пятеро человек. Приехали на конной повозке», — информирует эльф. «Мы вынуждены вас задержать для опознания свидетелями». Котяра не дурак. Должен понимать, что гвозди его выводят из игры под надуманным предлогом. Но из-за Мишки может и глупости наделать. Что же делать? Очевидно, надо писать Мишке. От волнения до с перепугу мне удается набрать нужный текст фактически молниеносно. «Мишка, отпиши отцу, чтоб не сопротивлялся, Вик». И это я решил, что писал молниеносно. Не успел начать толком обдумывать альтернативный вариант дальнейших действий, как получаю от Мишки ответ. «Переслал папе твое сообщение, папа написал, я понял». Бля, он че уже успел списаться с котярой и ответ от него получить? Еще через пару секунд приходит пояснение. Папа написал «Сделаю, как сказал Вик». То-то я в шоке. Как они умудряются переписываться с такой скоростью? Может, способность какую прокачали? Не, это просто я такой тормоз. Они 17 лет оттачивали навыки зрачкового набора текста, а я даже на обычной клавиатуре только одним пальцем умел печатать. Главное, котяра не стал сопротивляться. Отправился в сопровождение стражников на опознание свидетелями. Я почти уверен, никакого ограбления не было. Во всяком случае, свалить на котяру они ничего не смогут, потянут время и отпустят. Ну что ж, теперь я надеюсь, гвозди уверены, что все препятствия устранены. Сколько там времени? 5:12. Мне пора выдвигаться на опережение. Пулей пересекаю очередной двор, ну и где тот таинственный особняк? Перехожу дорогу и перебегаю в следующий двор. Может, я чего не понял? А где Мишка с Лютой? Оглядываюсь. Вон они стоят. Стоят перед сержантом прямо на перекрестке. Сержант им что-то объясняет, но с такого расстояния я не слышу ни черта. Куда он их пошлет? И главное, прохожих на улицах слоняется немало. Я понимаю, конечно, что гвозди ребята борзые, но устраивать убийство при свидетелях не станут даже они. Член группы Мишка переслал вам метку на карту. Ай да, Мишка, молодца. Открываю карту. Ну, где метка? Вот она. Вон, тот двор через дорогу. Особняк в глубине двора. Теперь понятно, что там за особняк. Бывший детский сад или что-нибудь в этом роде. Чтобы, не дай бог, не попасться на глаза сержанту, оббегаю крюком аж до следующего перекрестка. Надеюсь, мой наказ Мишка помнит и будет тянуть время, сколько сможет. Залетаю в нужный двор. Действительно, особняк. Трехэтажный, неосвещенный, по виду заброшенный. Странно, никто не положил глаз на недвигу в центре города. Подкрадываюсь ближе, в лунном свете различаю строительные леса. Понятно, не заброшенный он, просто делают капремонт. На ночь строители разошлись, вот и опустил особнячок. Добегаю до стены. ЭПНу надо беречь. 10 единиц всего в баре осталось. Не учел, что придется красться в призраке без возможности восполниться от противника. До противника еще добраться надо, а я, дурак, последние 5 очков в силу вогнал. Теперь поздно жалеть. В очередной раз перехожу в призрака и просачиваюсь в здание. Возвращаю плотность. В баре осталось 9 очков эпены. Желательно больше ее не тратить. Переключаюсь на режим ночного зрения. Внутренность особняка раскрашивается в зеленоватые оттенки. А зато теперь я хорошо вижу. Стремянки, кисти на длинных ручках, жестяные ведра. Ага. Вот что за запах по ноздрям ударил. Запах краски. Маляры здесь работали. Приходится смотреть под ноги, тщательно выбирая место, куда поставить ногу. Жестяные ведра имеют нехорошую тенденцию попадаться на пути, опрокидываться и катиться с громким неприятным звуком. Пересекаю окрашенное помещение, оказываюсь в коридоре. Куда идти теперь? Скорее всего, я проник в здание с тыльной стороны. Главный вход в противоположной стороне. Мишка с Лютой явно ведь через форточку не полезут. Зайдут через парадный, как все приличные люди. А значит, и засада будет именно там. Крадусь дальше. Попадаю в холл с лестницей на верхние этажи. Никого. За холлом коридор продолжается. Пол крепкий, под ногами не скрипит, но идти стараюсь как можно мягче. Чую, засада совсем близко. Одно радует, засадники сейчас следят за входом. По идее, смотреть себе за спины не должны. До дверного проема, которым заканчивается коридор, подбираюсь, прижимаясь спиной к стеночке, даже дышу через раз. Выглядываю одним глазом, а вот и засада. Те самые 3 мутных гвоздей. Я их даже со спины легко узнаю. Давно они нам кровь портят. А это еще кто? В 2 шагах от меня покачивается с деревянным скрипом, как 2 старые березы на ветру, 2 скрипуна. Не понял? А почему скрипуны на гвоздей не нападают? Неужто научились приручать скрипунов? Нет, не научились. Скрипуны привязаны к месту каким-то артефактом. Артефакт прямо на полу лежит. Если бы не легкое магическое свечение, я бы его и не заметил. Понимаю. Гвозди собираются действовать проверенным способом. Скрутят моих ребят, а потом напустят скрипунов, чтобы потом сержант смог выдать убийство за несчастный случай на трудовом патрульном посту. Нет, ребятки, фигушки. Вытягиваю резак. После последнего апгрейда он стал выглядеть иначе. Даже в кромешной темноте особняка резак выделяется неестественной космической чернотой. Присаживаюсь на корточки, делаю шаг из положения полуприсядь и рублю резаком по артефакту. Жесть! Резак не только артефакт разрезал, еще и в полу оставил ровный глубокий разрез. И при этом совершенно бесшумно. На тонный резак темной пустоты. Одно сказать — вещь. Заныриваю обратно в коридор и прижимаюсь к стенке. Стоявшие ко мне спиной гвозди ни черта не заметили, но уже через 2 секунд слышу сдавленную ругань и взаимные упреки с 3 глоток сразу. Скрипуны напали на гвоздей. Ждать и надеяться смысла нет. Скрипуны — не столько реальная сила, сколько отвлечение внимания. Снова выглядываю из дверного косяка. 1 гвоздя скрипуны все же умудрились неслабо подрать. Уже неплохо. -1 противник. Еще 1 гвоздь отпрыгнул ровно на то место, где до этого покачивались прижатые артефактом скрипуны. Я его достану легко. Хватит прятаться. Выпрыгиваю из проема и сношу ему голову. Последний оставшийся гвоздь добивает скрипунов обычным клинком и поворачивается ко мне. Мы остались 1 на 1, но гвоздь испуганным не выглядит, усмехается даже. «Говорил же тебе сидеть в приемном покое. Говорил же, не лезь не в свое дело. Ты сам виноват. И почему плохие парни не могут обойтись без этого пафоса?» Гвоздь вытаскивает из кармана артефакт и бросает мне под ноги. «Внимание! Вы попали под воздействие артефакта энергетической блокировки. Я обездвижен так же, как до этого были обездвижены скрипуны. Даже пошевелиться не могу. Перехожу в энергию. Может, в призраке смогу вернуть подвижность? Нифига. Блокировка энергетическая. Я попал. Да, с таким артефактом гвоздь может позволить себе любой, даже очень высокомерный пафос. Он не торопится меня убивать. Наслаждается собственным превосходством и моей беспомощностью. Поигрывает в руке узорным клинком. Хотелось бы надеяться, что он будет долго и нудно толкать пафосную речь плохого парня, до тех пор, пока не зайдут Мишка с Лютой и не шарахнут по нему молнией. Но так бывает только в кино. «Теперь я тебя убью», — кратко сообщает гвоздь, размахивается и рубит. «Это конец». «Не, нифига. Шевелиться не могу, но превращаться в призрака по-прежнему способен. Перехожу в энергию, клинок проходит сквозь меня. На рожу гвоздя наползают хмурые недоуменные выражения. Такой подставы от меня он явно не ожидал. Я не могу пошевелить даже щекой, но мысленно выкраиваю на лице самую кривую ухмылку. Мол, как ты собираешься меня убить, родной? Своим чрезмерно раздутым пафосом? Гвоздь снова рубит, а я снова перехожу в энергию. Эпена утекает, как песок сквозь пальцы. «Уймись, гвоздище, ты смешон!» — отправляю очередной мысленный посыл. Но он, сука, не унимается. Наносит еще один удар, и еще... Лучше дружку своему помоги, его скрипун подрал. Ему уже не помочь, неожиданно отвечает гвоздь и сплевывает на пол. Фига себе, похоже, последнюю мысль я подумал очень громко. Он рубит еще раз. У меня последняя единица пены. 10 секунд призрака, а потом он меня все-таки зарубит. Мы еще немного играем в гляделки, а затем гвоздь издает отчаянный рык и выдает еще одну серию ударов. Все, и пена кончилась. Мне остается рассчитывать только на Мишку с Лютой. Пора бы им здесь объявиться. Ладно, кровосос. Считай, выкроил себе пару минут жизни. Гвоздь нехоть отступает. Как думаешь, я убиваю скрипунов? При помощи вот этой штуки. Вытаскивает какой-то короткий жезл. Ты, конечно, ловко скрипунов освободил. Теперь понадобится время, чтобы он подзарядился. А знаешь, как он работает? Гвоздь вертит жезлом у меня перед глазами. Догадываешься, кровосос? Он сделает тебя твердым. Гвоздь прячет жезл и напоследок потрясает перед моим носом еще и мечом. Если он сейчас нечаянно заденет мою щеку, брызнет кровь. «Так даже лучше», — решает гвоздь. «Я сейчас убью твоих детишек, а ты посмотришь, как я их буду убивать, а потом без спешки и суеты продолжим».